Здесь с греками не только воевали, но и торговлю вели, рыбачили, о чем в древних договорах с Византией сказано: «Русы да не творят зла херсонитам», грекам, то есть, «ловящим рыбу в устьях Борисфена Днепра». Ермил держал в руках указку и протянул ее на карте вниз, южнее от Очакова. «Вот сей остров, ныне называемый Тендрой, ранее звали Белобережье, а сей остров — Березань святого Елеферия. 8 веков назад здесь, у древнего Борисфена, в устье, было основано славянское поселение, знаменитое Олешье, важный форпост Руси и первого нашего флота на 7 морей колыбель. Здесь, в Олешье, строили русы караваны легких и прочных судов и уходили с товарами на Дунай, в Царьград, Корсунь, Корчев, нынешняя Керчь. Отсюда ходили через Азов, Хвалынское, ныне Каспийское море, до персов. Сюда приходили за хлебом из италийских земель, из Генуи и Венеции. А у сего лимана, который запирается Очаковской крепостью, море и степь в один узел собираются. И кто им владеет, тот на Черном море и в Причерноморье хозяин. Наши предки сей лиман от слияния Буга и Днепра недаром великим называли. Еще Аскольд и Дир, древние киевские князья, собрав войско и посадив его в Киеве на суда, спустились вниз по Днепру, вышли в Черное море и к ужасу и изумлению греков явились под Константинополь. Буря помогла грекам спасти город. Но не раз еще древние славяне спускались к греческим землям. Олег уже в 907 году собрал 2000 судов и достиг Босфора. Вход в Босфор был загражден цепью, но это не остановило смелого князя. Он вытащил свои суда на берег, поставил на колеса, поднял паруса и, благоприятствуемый попутным ветром, пошел в обход цепи к стенам Царьграда, как звали русские Константинополь. Греки предложили мир, и в знак примирения Олег прибил щит на вратах города. В 935 году русские суда ходили с греческим флотом в Италию. Потом все снова перемежалось войнами и миром. Князь Игорь спускался по Днепру, подходил к Босфору и Боспору Киммерийскому. Число его судов доходило, может, до 10 тысяч. Преемник его, Святослав, предпринял 6-й поход русских в Черное море и даже в Переславле. На Дунае свою столицу обосновать хотел, как середину его государства. Воцарившийся в то время в Византии император Иоанн Цимисхий выступил против Святослава и окружил его в крепости Доростол. После длительной осады Святослав решил пробиться силою или погибнуть, сражаясь. При этом он сказал малочисленной своей дружине те замечательные слова, кои вот уже 8 веков, передаваясь из одного поколения к другому, сделались драгоценным достоянием нашей истории, словами, переданными древней летописью: «Не посрамим земли русских, но ляжем костьми, мертвые его срама не имут». Жестокое сражение завершилось миром. Русские обязались не воевать с Восточной империей и не входить в Болгарию, а Цимисхий, пропуская их назад в Киев, обещал всех русских, которые будут приезжать в Царьград для торговли, считать друзьями. На днепровских порогах печенеги напали на истомленную голодом дружину Святослава, и здесь, на Днепре, он и погиб. Ермил опустил указку и, постукивая ею по столу, как бы привлекая внимание увлекшегося блеском бриллианта князя, продолжил: «Сей великий муж хотел соединить в одно целое великий род славян, и тогда они бы уж не страдали под пятой турок и немцев». После смерти Святослава русские не ходили в морские походы десятки лет. 800 лет назад великий князь Владимир Святославович пошел с войском на судах из Киева к Корсуню, или греческому Херсонесу, к богатому торговому городу в южной части Тавриды, недалеко от бухты Ахтияр, где наш флот ныне стоит. Перекопав водоводы, овладел Корсунем. Затем отправил послов к императорам византийским Василию и Константину, требуя руки их сестры Анны. Императоры недолго сопротивлялись, а Владимир к ногам Анны сложил свое язычество и в стенах Херсонеса, в церкви святого Василия, совершилось это великое событие. Так что Таврия, сия древняя земля, была колыбелью российского христианства.